5. Утро началось с суетливых, покрытых ледяной коркой страха поисков на теле отметин, что могли оставить зубы летучей мыши. Тварь безжизненно свисала с ветки в нескольких метрах. Мальчик не сомневался, что она провела ночь рядом с ним. Он изучал собственное тело, долго прислушивался к ощущениям в нем и все-таки вынужден был признать, что летучая мышь не тронула его. Он не ослаб от потери крови, ее следов нигде не было, и мальчик с облегчением вздохнул. Он по-прежнему не приблизился к пониманию того, почему летучая мышь постоянно находится рядом. Но ему оказалось более чем достаточно, что тварь не пытается полакомиться его кровью. Одновременно с ушедшим страхом заурчало в желудке. Мальчик был голоден уже вчера, растягивая остатки пищи, и новый день отметил это с непреклонной откровенностью. К счастью, голод был притуплен сном. Дини рассчитывал пройти немного, прежде чем станет невмоготу. Главное — не думать о еде. Это получалось от силы до полудня. Затем в желудке стало подсасывать, и, обходя очередную деревеньку, ребенок, с сожалением, посмотрел в ее сторону. Упорство ему было не занимать, но вскоре нытье в животе практически превратилось в боль. Спустя еще несколько часов, когда свет на восточной части неба поблек, мальчик признал, что ему придется зайти в следующее селение, добыть пропитание. Он не сможет идти и идти голодным бесконечно долго. Рано или поздно он повернет к людям. Зачем же тянуть, когда кушать хочется уже теперь? Деревенька, почти такая же крохотная, как и его родная, встретилась ему на пути, когда вечер вступил в свои права. Дини, не колеблясь, вышел на дорогу. Правда, увидев первые дома, мальчик почувствовал себя неуютно. Ему придется выпрашивать еду? Он никогда раньше не делал этого. Он вообще не задумывался над этим. Когда он становился голоден, родители по мере сил кормили его. Теперь, столкнувшись с неизвестной ранее необходимостью, ребенок ощутил подавленность. Он даже остановился, и нечто опять потянуло его к лесу, прочь от теснившихся, подпиравших друг друга домишек. В этот момент он снова вспомнил о родителях. Если не попросить еды, он ослабнет настолько, что не сможет осилить дорогу, не сможет увидеть мать, отца, сестру. Он представил лицо матери, ожидающей его где-то в конце этого пути, и память услужливо предоставила то, что она когда-то ему говорила. «Будь откровенен с самим собой, гони прочь ложную скромность, будь естественным. Если ты хочешь что-то и не можешь найти сам, неважно, из-за малого возраста или еще по какой-то причине, если желание твое не несет в себе червоточины зла, не стесняйся, попроси у кого-нибудь. Удовлетворят ли твое желание — это другой вопрос. Ты же должен прислушаться к себе, иначе нечто, выплеснувшись много позже, только принесет нехорошие последствия. В конце концов, лучше попросить, чем украсть. «Стучите, и вам откроют», — добавила мать, и, оглянувшись, зябко повела плечами. Это тоже была фраза из древней, несуществующей книги. Дени мягко, нежно улыбнулся, впитывая ласковый образ матери, заполнивший сознание, и ступил в деревню. Кроме обретенного спокойствия, он рассчитывал к тому же, что летучая мышь, наконец, отстанет от него. Все-таки людское поселение не лес. И именно в этой деревеньке ему суждено было открыть в себе некой невообразимо мощный пласт, который в дальнейшем зазубринами выбил из гладкого течения жизни множество городов и все последующие события.